Глава 33. Марат Валеев ходил с тележкой по супермаркету, сверялся со списком и выбирал покупки. «Куриное филе, 600 граммов», — прочел он на упаковке, отправил в корзину и переместился в молочный отдел. «Бутылка молока, 900, сметана, 400, творог рассыпчатый, 450, йогурты, 8 штук». «Шевчук, чего тенью ходишь? Помогай!» Участковый Андрей Шевчук, следовавший за оперативником, посочувствовал. Жена поручила. «В яблочко. Кстати, сезонные яблоки, 200 кг набери, и мандарины 800, а я пока овощи». Расплатившись на кассе, Валеев вышел из магазина и вручил увесистый пакет участковому. — Ну как, руку тянет? — Нормально, — ответил Шевчук. Полицейскому в форме было неловко торчать на проходе с пакетом, но отказать старшему по званию он не смел. — 7,5 кило, — объявил Валеев. — Для женщины тяжело, далеко не потащишь. — Вы же на машине? — А врач Мурзина шла пешком. — Так это... — стало доходить до участкового. — Следственный эксперимент, — подтвердил опер. — Есть видео с Мурзиной в магазине. И чек восстановили. Именно эти продукты она купила в супермаркете. Объемно, увесисто. — Женщины они такие, — закивал Шевчук. — Помню, мама придет навьюченная из магазина. — То семейные и с детьми, — пресек возражение Валеев. — А Мурзина одинокая. Ты мне скажи, врач в здравом уме потащится с такой авоськой по вызовам? — Вряд ли. То-то. И в ее квартире этих продуктов не оказалось. Напрашивается вопрос. — Куда она пошла с пакетом? — выпалил участковый. Оперативник указал на видеокамеру над входом в супермаркет. — Есть запись, что Мурзина пошла налево. Участковый повернул голову в указанном направлении и воспрял духом. — Там двор, в котором нашли ее руку. — Ну так идем. Ты подъездные камеры посмотрел? Расскажешь, куда она зашла и не вышла.